журналисты, не говорите красиво. Друзья мои, восхищаюсь вашим талантливым и самоотверженным трудом, приносящим существенную пользу нашему обществу, я хотел бы, не скоробея перед вашим авторитетом и заслугами, сделать некоторые предложения, которые, как мне кажется, могли бы способствовать еще большему успеху вашей увлекательной и благородной деятельности, одновременно низко вам кланяясь за все, что вы уже наделали. Нынче появилось огромное количество неопознанных аббревиатур. Я предложил бы в начале статей делать их полные расшифровки, а потом, как автору удобно. Есть несколько блестящих афоризмов, которые от частого их употребления сильно потускнели. По моему скромному мнению, не стоит так часто цитировать такие вот известные изречения, как «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», или «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Или такой шедевр современного мыслителя «хотели как лучше». Частенько для того, чтобы вызвать слабую улыбку у читателя, авторы статей, в основном критического порядка, используют условные фамилии негативных персонажей – Пупкин и Тютькин. С огорчением должен известить уважаемых авторов таких статей, что эти фамилии перестали быть смешными еще во времена Антона Чеханте и Лейкинской стрекозы. Прошу извинить меня за вмешательство в вашу творческую, высококвалифицированную деятельность, которой мне бы искренне хотелось содействовать в меру моих слабых сил. С огромным уважением, восторгом и наилучшими пожеланиями рядовой читатель ваших прекрасных произведений. Я поднимаю свой бокал. Когда Господь Бог поцеловал женщину в лоб, родился мудрец. Когда Он поцеловал ее в губы, родился оратор. Когда Он поцеловал ее в грудь, родился храбрец. Когда Он поцеловал ее в живот, родился гурман. Я поднимаю тост за тех наших руководителей, которые родились от следующего поцелуя. В начале 60-х годов, когда советских граждан начали потихоньку выпускать за границу в турпоездки, надо было заполнять подробнейшие анкеты. И я решил провести рискованный эксперимент. В графе «пол» я написал «самец», а в графе «занятия до Октябрьской революции» был такой пункт, написал «дитя». И знаете ли, обошлось без всяких осложнений. Видно, эти анкеты никто не читал. А просто уже все про всех, где надо, знали заранее. Я родился в Петербурге, в доме, где жил Римский Корсаков, Загородный проспект 28. В 1924 году переехал с семьей на Казанскую улицу, номер 8/10, где жил Александр Константинович Глазунов. В Москве сначала жил в квартире знаменитого дирижера Большого театра «Сука», Большая Дмитровка, дом 5/6, а потом переехал в дом, где жил Сергей Сергеевич Прокофьев, в квартире подо мной, Камергерский переулок, дом 4. Теперь живу в доме, на котором висят мемориальные доски Макроусова и Мурадели. Интересно, кто здесь будет жить после меня? Мозги мои всегда при мне. 9 ноября по программе российского телевидения я смотрел интересную передачу «Совершенно секретно», которую уверенно вел Артем Боровик. Один из сюжетов в ней был посвящен мало кому известному у нас институту мозга, где хранятся законсервированные мозги, а также их восковые слепки выдающихся личностей нашего Отечества. Ленина, академика Павлова и Сахарова, писателей Горького, Маяковского, Лебедева, Кумача и многих других. Демонстрируя один из экспонатов, сотрудница музея сообщила Боровику, что это вот мозг Богословского. «Какого?» — поинтересовался Артем Генрихович. «Композитора», — последовал ответ. Крайне удивленный, Боровик тут же сообщил сотруднице, что Богословский жив и здоров, хотя, вероятно, будет польщен, что, правда, несколько преждевременно он зачислен в когорту великих деятелей нашей страны, и заодно пожелал Никите Владимировичу доброго здоровья. «Настоящим свидетельствуем, что я действительно жив и здоров, и мозги мои, в каком бы состоянии они ни находились, всегда безупречно находятся при мне». Постскриптум. В тот же вечер мне позвонил известный писатель-сатирик и, пытаясь оправдать музейную даму, сослался на то, что большое количество выходящих ныне в свет произведений литературы и искусства говорит о том, что в процессе их сочинения мозги авторов явно находились в большом отдалении от своих законных владельцев. На животе по перилам Белого дома, или как врут знаменитости. Врем мы все. Ежедневно, от мала до велика, от люмпенов и бомжей до высоких персон. По всевозможным поводам и чаще всего своекорыстно. Но есть один тип вранья, который можно скорее причислить к категории творческой фантазии. Врут в этих случаях либо для того, чтобы бескорыстно развлечь или удивить аудиторию, либо чтобы в какой-то степени самоутвердиться. Вот, дескать, какой я интересный человек, сколько в жизни повидал, вот в каких ищущих.